Его не устраивали ничтожные суммы, которые прикарманивает любой нью-йоркский полицейский. Джон избрал себе цель покрупнее и не торопился. Он знал, что мизерное начало было бы досадной, но неизбежной прелюдией ко всем колоссальным состояниям. Весьма вероятно, что и капитан Кит начал с мелочей, а уж мистер Рокфеллер так это точно. И Джон был готов последовать по стопам признанных мастеров. Возможности обрести богатство весьма скудны у полицейского, патрулирующего нью-йоркские трущобы. Но мистер МакКитчер не пренебрегал ни единой. Он не брезговал долларами, которые появлялись одинокими разведчиками, а не батальонами. Пока не настало время загарпунивать китов, Джон был готов удить корюшек. Упорством можно добиться многого, даже не совершая крупномасштабных операций. В те ранние дни карьеры мистера МакКитчерна его наблюдательный взор не упустил взять на заметку неких лоточников, которые мешали движению экипажей, мелких торговцев, создававших неудобства для публики на тротуарах, и содержателей ресторанчиков, склонных не закрывать свои заведения в час ночи. Его розыски в этих сферах не остались в туне. В относительно короткий срок он накопил 3000 долларов, цену его повышения в сержанты. Платить 3000 долларов за повышение в должности было ему отнюдь не по вкусу, но приходится тратить часть капитала, чтобы инвестиции оставшегося капитала приносили доход. Мистер МакКитчерн перешагнул через свои предрассудки и поднялся по иерархической лестнице на ступеньку выше. Он обнаружил, что его возможности как сержанта полиции заметно расширились. Проницательному человеку предоставлялось больше удобных случаев. Мир, казалось, закишел филантропами, жаждущими положить ему на лапу и оказать то одну, то другую небольшую любезность. МакКитчерн букой отнюдь не был. Он позволял им класть на лапу и принимал маленькие любезности. Вскоре он обнаружил в своем распоряжении 15 тысяч долларов, которые мог потратить на удовлетворение любой фантазии. Как ни странно, именно такая сумма требовалась для повышения его в капитаны. Каковым он и стал. И тогда ему открылось, что Эльдорадо было отнюдь не просто вымыслом поэта, и что поле дураков, где можно горстями собирать золото и серебро, не менее реально, чем Бруклин или Бронкс. Наконец-то, после долгих лет ожидания, он стоял, подобно Моисею, на горе, глядя вниз на землю обетованную. Он добрался до местонахождения больших денег. Книга, которую он читал в настоящую минуту, представляла собой записную книжечку, куда он имел обыкновение заносить свои финансовые операции, многочисленные и разнообразные. Что итоги были удовлетворительными, сомнений не оставляло. Улыбка на лице мистера МакКитчерна и мирная позиция подбородка служили тому достаточным доказательством. Записи касались недвижимости, железнодорожных акций и десятка других прибыльных размещений капитала. Он был богат. Таков был факт, о котором его соседи и не подозревали. Благо, близких отношений он с ними и не поддерживал, никаких приглашений не принимал и к себе никого не приглашал. Ибо мистер МакКитчерн вел большую игру. Другие флебустьеры одного с ним ранга довольствовались тем, что слыли богачами в кругах, где нормой была умеренная состоятельность, но в мистере МакКитчерне теплилась наполеоновская искра. Он намеревался стать уважаемым членом высшего общества, причем английского высшего общества. Многие люди замечали неоспоримый факт, прочно внедрившийся в его сознание, что Англия и Соединенные Штаты разделены 3000 миль океанских глубин. В Соединенных Штатах он будет полицейским капитаном в отставке, а в Англии — американским джентльменом с солидным, ничем не обремененным состоянием и красивой дочерью. Его дочь Молли — главный руководящий импульс его жизни. Впрочем, будь он холостяком, то все равно не удовлетворился бы смиренной карьерой полицейского, презирающего взятки. С другой стороны, если бы не Молли, он, наживая свое нечестное богатство, не чувствовал бы, что ведет своего рода священную войну. С тех пор, как его жена умерла, когда он еще пребывал в сержантах, оставив ему годовалую дочку, честолюбивые помыслы Джона МакКитчерна были неразлучно связаны с Молли. Все его мысли устремлялись в будущее. Нью-йоркская жизнь представляла собой не более чем подготовку к грядущему великолепию. Ни единого доллара он на ветер не выбрасывал. Когда Молли вернулась домой по окончании школы, Они зажили просто и уединенно в небольшом доме, которому вкус Молли придал особый уют —